христианских государств. Здесь государство при самом рождении своем, вследствие племенных и преимущественно географических условий, являются уже в тех же почти границах, в каких им предназначено действовать впоследствии. Потом наступает для всех государств долгий, тяжкий, болезненный процесс внутреннего возрастания и укрепления, в начале которого государства эти являются обыкновенно в видимом разделении. Потом это разделение мало-помалу исчезает, уступая место единству. Государство образуется. Такое образование мы имеем право назвать высшим, органическим. Какое же образование нашего государства? Громадность русской государственной области может привести некоторых в заблуждение, заставить подумать, что Россия – колоссальное государство вроде древних – ассирийского, персидского, римского. Но стоит только внимательнее вглядеться в явление начальной русской истории, чтобы увидеть, как неверно подобное мнение. Мы видели, как прежние историки обозначали древнюю русскую историю. Государство, шагнув, так сказать, в один век от колыбели своей до величия, слабело и разрушалось более 300 лет. Так должны были смотреть прежде, при внешности взгляда. Для нас же теперь это явление имеет совершенно обратный смысл. Что значит «государство шагнуло в один век от колыбели своей до величия»? Это значит, что государство при самом рождении своем является уже в громадных размерах, и что эти громадные размеры условливаются природою. Для области нового государства была определена обширная восточная европейская равнина, которая, как обширная равнина, орошаемая в разных направлениях бегущими великими реками, но берущими начало в одном общем узле, необходимо долженствовала быть областью единого государства. Страна была громадна, но пустынна. Племена редко разбросались на огромных пространствах, по рекам. Новое государство, пользуясь этим удобством водяных путей во всех направлениях, быстро обхватило племена, быстро наметило громадную для себя область. Но эта область по-прежнему оставалась пустынною. Данного, кроме почвы, большею частью не было ничего. Нужно было все населить, все устроить, все создать. Земля была велика и обильна, но наряду в ней не было. И вот русское государство, подобно другим органически образованным государствам, вступает в долгий, тяжкий, болезненный период внутреннего возрастания, окрепления. В этот период мы видим и у нас, как в других органически образованных государствах, что страна как будто бы разделилась на части, находящиеся под властью разных владетелей. Всматриваясь внимательнее, однако, мы видим, что при этом наружном разделении государство сохраняет единство, ибо владельцы частей находятся в связи друг с другом и в общей зависимости от одного главного из них. Эти-то отношения владельцев, характер их зависимости от владельца верховного и должны стать на первом плане для историка, ибо они держат от себя в зависимости все прочие отношения, определяют ход событий не только в то время, в которое господствуют, но и надолго вперед. Касательно этих внутренних владельческих отношений, новые европейские государства разделяются на две группы. На группу государств германских и на группу государств славянских. В первых мы видим господство так называемых феодальных отношений. Во вторых, и преимущественно в России, сохранившей в большой чистоте славянский характер, видим господство родовых княжеских отношений. Там, на Западе, связью между частями государства служила зависимость владельца каждой из этих частей от своего высшего, вассала от сюзерена, зависимость, развивавшаяся из первоначальной зависимости членов дружины к вождю. Здесь, на Востоке, связью между частями государства служило родовое отношение владельца каждой части к владельцам других частей и к самому старшему из них, отношение, основанное не только на происхождении всех владельцев от одного общего родоначальника, но и на особенном способе владения, которым поддерживалось единство рода княжеского.